Почти ровно через 2 часа я вскочил с просонья, как полоумный, и сел на моем диване. Из-за двери к соседкам раздавались страшные крики, плач и вой. Наша дверь отворена была настежь, а в коридоре, уже освещенном, кричали и бегали люди. Я кликнул было Васина, но догадался, что его уже нет на постели. Не зная, где найти спички, я нашарил мое платье и стал, торопясь, в темноте одеваться. К соседкам, очевидно, сбежались и хозяйка, а может быть, и жильцы. Вопил, впрочем, один голос, именно пожилой соседки, а вчерашний молодой голос, который я слишком хорошо запомнил, совсем молчал. Помню, что мне это с первой мысли пришло тогда в голову. Не успел я еще одеться, как поспешно вошел Васин. Мигом знакомой рукой отыскал спички и осветил комнату. Он был в одном белье, в халате и в туфлях, и тотчас принялся одеваться. «Что случилось?» — крикнул я ему. «Пренеприятное и прихлопотливое дело», — ответил он почти злобно. «Это молодая соседка, про которую вы рассказывали, у себя в комнате повесилась». Я так и закричал. «Передать не могу, до какой степени заныла душа моя. Мы выбежали в коридор. Признаюсь, я не осмелился войти к соседкам». И уже потом только увидел несчастную, уже когда ее сняли, да и тут, правда, с некоторого расстояния, накрытую простыней, из-за которой выставлялись две узенькие подошвы ее башмаков. Так и не взглянул почему-то в лицо. Мать была в страшном положении. С нею была наша хозяйка, довольно мало, впрочем, испуганная. Все жильцы квартиры толпились тут же. Их было немного, всего один пожилой моряк, всегда очень ворчливый и требовательный, и который, однако, теперь совсем притих, и какие-то приезжие из Тверской губернии, старик и старуха, муж и жена, довольно почтенные и чиновные люди. Не стану описывать все этой остальной ночи, хлопот, а потом и официальных визитов. Вплоть до рассвета я буквально дрожал мелкую дрожью и считал обязанностью не ложиться, хотя, впрочем, ничего не делал. Да и все имели чрезвычайно бодрый вид, даже какой-то особенно ободренный. Васин даже ездил куда-то. Хозяйка оказалась довольно почтенную женщиной, гораздо лучше, чем я предполагал ее. Я убедил ее, и вменяю себе это в честь, что мать оставить нельзя так одну с трупом дочери, и что хоть до завтра пусть бы она ее перевела в свою комнату. Та тотчас согласилась, и как ни билась и не плакала мать, отказываясь оставить труп. Однако все-таки, наконец, перешла к хозяйке, которая тотчас же велела поставить самоварчик. После этого и жильцы разошлись по своим комнатам и затворились, но я все-таки ни за что не лег и долго просидел у хозяйки, которая даже рада была лишнему человеку, да еще с своей стороны могущему кое-что сообщить по делу. Самовар очень пригодился, и вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастьях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических. Даже мать выкушала 2 чашечки, конечно, после чрезвычайных просьб и почти насилия. А между тем, искренне говорю, никогда я не видел более жестокого и прямого горя, как смотря на эту несчастную. После первых взрывов рыданий и истерики она даже с охотой начала говорить, и рассказ ее я выслушал жадно. Есть несчастные, особенно из женщин, которым даже необходимо дать как можно больше говорить в таких случаях. Кроме того, есть характеры, так сказать, слишком уж обшарканные горем, долго всю жизнь терпевшие, претерпевшие чрезвычайно много и большого горя, и постоянного по мелочам, и которых ничем уже не удивишь, никакими внезапными катастрофами, и, главное, которые даже перед гробом любимейшего существа – не забудут ни единого и столь дорого доставшихся правил искательного обхождения с людьми. Я не осуждаю. Тут ни пошлость эгоизма и ни грубость развития. В этих сердцах, может быть, найдется даже больше золота, чем у благороднейших на вид героинь, но привычка долгого принижения, инстинкт самосохранения, долгая запуганность и придавленность берут, наконец, свое. Бедная самоубийца не походила в этом на маменьку. Лицом, впрочем, обе были, кажется, одна на другую похожи, хотя покойница положительно была не дурна собой. Мать же была еще не очень старая женщина, лет под 50 всего, такая же белокурая, но с ввалившимися глазами и щеками, и с желтыми большими и неровными зубами. Да и все в ней отзывалось какой-то желтизной. Кожа на лице и руках походила на пергамент. Темненькое платье ее от ветхости тоже совсем пожелтело, а один ноготь на указательном пальце правой руки, не знаю почему, был залеплен желтым воском тщательно и аккуратно. Рассказ бедной женщины был в иных местах и бессвязен. Расскажу, как сам понял и что сам запомнил.